Полдень. Управляющий зверинца братьев Пихнау. Основной протопей юнкер Егор Сюсин, здоровеннейший парень с обрюзгом и спитым лицом, в грязной сорочке, уже заметно пьян. Перед публикой он вертится, как черт перед заутренней. Бегает, сгибается, хихикает. Когда его большая стриженная голова бывает наполнена винными парами, публика любит его. В это время он объясняет, зверей не просто, а по-новому, ему одному принадлежащему способу. «Как объяснять?» – спрашивает он публику, подмигивая глазом. «Ну, как же объяснять, просто или с психологией и тенденцией?» С психологией тенденции валяет. Бене, начинаю. Африканский лев, говорит он, покачиваясь и насмешливо глядя на льва, сидящего в углу клетки и кротко мигающего глазами. Лев – синоним могущества соединенного с грацией, краса и гордость фауны. Когда-то в дни молодости пленял своей мощью и ревом наводил ужас на окрестности. А теперь болван эдакий сидит у клетки. Ну что, братец Лев, что сидишь, философствуешь? А небось, как по лесам рыскал, так фу ты, ну ты, куда тебе? Думал, что сильнее тебя и звери нет, что и черт тебе не брат. Вот вышло, что дура судьба сильнее, хоть она и дура судьба, а сильнее тебя. Да. Ишь ведь, куда тебя черти занесли из Африки. Че и не снилось тебе, что сюда попадешь. Эх, меня тоже, братец ты мой, как черти носили. Был я и в гимназии, и в канцелярии, и в землемерах, и на телеграфии, и на военной, и на макаронной фабрике. Черт меня знает, где только я не был. А в конце концов вот в зверинец попал, вонь в эту, да. Публика, зараженная его смехом, смехом пьяного человека, сама гогочет. А чай, хочется ему на свободу, хочется, а? Мигает глазом на льва красильщик, весь пахнущий краской, покрытый разноцветными жирными пятнами. Не, куды ж ему? Ты выпусти его, так он опять в клетку придет. Примирился. Что, брат Лев, помирать пора? Вот что, да. Уж тут, брат, чего уж тут к того? Чего тут как конетелить? Взял да бы и сдох. Ждать ведь нечего ждать. Ну что? Что глядишь? Ну, верно ж говорю, верно. Сюсин подводит публику к следующей клетке, где мечется и бьется решетки дикая кошка. А вот рекомендую вашему вниманию дикая кошка, прародитель всех наших Васик и Марусик. Еще 3 месяцев нет, как поймана и посажена в клетку. Ой, щипит, мечется, сверкает глазами, не позволяет подойти близко, да. День и ночь царапает решетку, все выхода ищет. Что мечешься, дура? Ну, дура, ну что ты снуешь? Ну, ведь не выйдешь отсюда, не выйдешь. И сдохнешь, а не выйдешь. Да еще как привыкнешь, ого-го, да привыкнешь. И примиришься, и мало того, что примиришься, еще нам, мучителям, твоим руки лизать будешь, да. Да. Тут, брат, тот же дантовский ад. Оставьте им всякую надежду. Цинизм Сюсина начинает уже мало-помалу раздражать публику. Не понимаю, ну что тут смешного, не понимаю, что тут смешного, замечает чей-то интеллигентский бас. Да, верно, верно, вот скалит он зубы, а сам не знает, с какой радости, говорит красильщик. А вот теперь рекомендую обезьяна. Обезьяна. Продолжает Сюсин, подходя к следующей клетке. Дрянь, дрянь, животные, дрянь. Знаешь, что вот ненавидит нас, рада бы, кажется, в клочки изорвать. А улыбается, улыбается, руку лижет. Их ты, холуйская натура. За кусочек сахара она своему мучителю в ножки поклонится и шута разыграет. Не люблю таких, нет, не люблю. Нет. А вот теперь рекомендую газель, говорит Сюсин, подводя публику к клетке, где сидит маленькая тощая газель с большими заплаканными глазами. Вот газель, газель, это уже готово, готово, готово. Не успела попасть в клетку, как уже готова развязка в последнем градусе чахотки. Поглядите, ведь глаза совсем человечьи, плачут. Так это же и понятно. Молодая же, молодая, красивая. Жить хочется, да, жить, ей бы теперь на воле скакать, да с красавцами нюхаться, а она вот тут на грязной соломе, где воняет псиной и конюшней, и ведь странно, глядите, вот ведь умирает, а в глазах все-таки надежда. Надежда, вот что значит молодость. А вот, потеха с вами, с молодыми. Ну что, ну напрасно надеешься, матушка. Так со своей надеждой и протянешь ножки. Да. Ты, брат, того, ты оставь, ты не донимай ее словами, говорит красильщик, хмурясь. И публика уже не смеется, а хохочет и фыркает только один Сюсин. И чем угрюмее становится публика, тем громче и резче его смех. Вот сам журавль! Не унимается Сюсин, подходя к журавлю, стоящему около одной из клеток. Журавль родился в России, бывал перелетом на Ниле, да, там с крокодилами и с тиграми разговаривал. Прошлое самое блестящее. А глядите теперь, задумался, сосредоточен, так уж занят своими мыслями, что ничего не замечает. Мечты, где ваша сладость? Вот думает, продолблю всем головы, вылечу в окошко и айда в синеву, в лазурь небесную. А в этой синеве теперь вереницы журавлей в теплые края летят и крыл-крыл-крыл-крыл. О, глядите, глядите, глядите, перья дыбом. Дыбом встали перья. Это значит, в самый разгар мечтаний вспомнил. Вспомнил, что у него крылья подрезаны. И ужас, ужас охватил его. Отчаяние. Да. Натура непримиримая, непримиримая. Вечно вот эдак будут перья дыбом торчать. До самой дохлой смерти, непримиримый, да, гордый, непримиримый. А нам, трежурабле, наплевать на то, что ты такой непримиримый. Вот ты гордый, ты непримиримый, а я вот захочу и поведу тебя при всей публике за нос. Сюсин берет журавля за клюв и ведет его. Ну, не довольно, не издеваться, не издеваться, слышатся голоса. Оставьте, оставьте, оставлю. Черт знает, что такое. Где хозяин? Как же так позволяет? Ну, как позволяет пьяному мучить животных? Чем же я их мучаю, чем же? Вот этим самым, разными этими шутками дурацкими. Не надо, не надо! Уже злобно начинает кричать в публике. Вы же сами просили, чтобы я с психологией. Тут публика вспоминает, что главным образом за психологией пришла она в зверинец. Что она с нетерпением ждала, когда выйдет из своей каморки этот пьяный Сюсин и начнет объяснение. И теперь, чтобы хоть чем-нибудь мотивировать свою злобу, она начинает придираться к плохой кормежке, к тесноте клеток и прочему. Почему кормежки? Мы их кормим. Даже сейчас, вот сейчас, 7 минут, будет кормление. Пожалуйста. Он лезет под прилавок и достает из нагретых одеял маленького удава. Мы их кормим, животных кормить нельзя. Они звери, те же актеры. Не корми актеров, так они же околеют. Господин кролик, вене иси, вене. Пожалуйте. На сцену появляется белый красноглазый кролик. Мое почтение, говорит Сюсин, жестикулируя перед его мордочкой пальцами. Честь имею представиться. Позвольте порекомендовать вашему вниманию господина Удава. Удава, который желает вас скушать. Что? Неприятно, брат, неприятно. Морщишься, ничего не поделаешь. Ничего, не моя тут вина. Не сегодня, так завтра. Не я, так другой. Все равно философия, брат кролик. А вот сейчас ты жив, воздух нюхаешь, мыслишь, а ведь через минуту ты бесформенная масса. Пожалуйте, венеси. А жизнь, брат, хороша. Ох, как, боже ж мой, как хороша жизнь. Не нужно кормления, не нужно, довольно, не надо, не надо. Ну что, обидно? Сюсин продолжает, как бы не слыша ропота публики. Обидно, ведь личность, личность, да-да-да, индивидуум имеет самочку и деточек, и вдруг сейчас хам, хам, и пожалуйте, и как не жаль, а что же делать, что делать, что делать? Сюсин берет кролика и со смехом ставит его против пасти удава. Но не успевает кролик окаменеть от ужаса, как его хватают десятки рук. Слышны восклицания публики по адресу общества покровительства животных. Все галдят, машут руками, стучат. Сусин со смехом убегает в свою каморку. Кролик спасен на сегодня. Публика выходит из зверинца недовольная, даже злая. Ее как будто тошнит, как тошнит от проглоченной мухи. Но проходит день, другой, и успокоенных завсегдатаев зверинца уже начинает опять тянуть к Сюсину, как тянет к водке или к табаку. Им опять хочется его задирательного, дерущего холода вдоль спины цинизма.